Поиск призвания. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Стив Джобс. Чтобы еще четче прояснить свое призвание, проделайте 4 ниже приведенных упражнения. Перед тем, как их выполнить, рекомендуется привести нервную систему в состояние покоя. Возьмите выходной и погуляйте в лесу или в парке в полном одиночестве. Когда вернетесь, помедитируйте часик, а лучше 2. В этот день с самого утра избегайте социальных сетей, отключите телефон, не включайте ни компьютер, ни телевизор, не слушайте музыку. Ваши мысли и эмоции должны успокоиться, чтобы вы могли лучше прислушаться к себе. Тогда ваш выбор будет идти изнутри. Упражнение номер 1. Закройте глаза. Представьте, что вы больше не нуждаетесь в деньгах. У вас их столько, сколько надо. Не нужно работать, не нужно ломать голову. Чем бы вы занялись в этих новых условиях? Ответы «путешествовать» и «благотворительностью» не принимаются. Что вы будете делать? Чем наполните свою жизнь? Честные ответы на эти вопросы очень важны, так как помогают человеку быстро прояснить то, чего он в действительности хочет. Упражнение номер 2. Закройте глаза. Представьте, что вы полностью реализовались в деле, к которому вы пришли в предыдущем упражнении. Вы его делаете, и ваш труд пользуется спросом. Но тут врач сообщает, что вам осталось жить всего 3 года. Что вы измените в своей жизни? Чем будете заниматься эти 3 года? Если изменения будут незначительными, и вы продолжите заниматься тем, чем занимались, значит, вы на своем месте. Упражнение номер 3. Закройте глаза. Представьте, что вы прожили свою жизнь. Теперь вы старик и оглядываетесь на прожитые годы. Ответьте, чем вы особенно гордитесь и о каких несовершенных делах больше всего сожалеете. Упражнение номер 4. Многие нереализованные люди перекладывают свои амбиции на своих детей, желая им того, чего не смогли получить сами. Если вы из их числа, то это упражнение может оказаться очень полезным. Закройте глаза. Представьте, что у вас ребенок. Если он уже есть, можно не представлять. Как вы его будете воспитывать? К чему вы его будете готовить? Кем вы хотите видеть его во взрослой жизни? Большинство людей без упражнений знают, чего в действительности хотят, но боятся признаться в этом, обрекая себя на рабство. Им кажется, что для задуманного они недостаточно хороши, что им чего-то не хватает, и благоразумнее будет совсем отказаться от этого. Наиболее частый случай, когда человек отказывается от своей мечты, считая себя недостаточно талантливым.